мы видели, что сам Репнин просил Панина отозвать его из Польши, сравнивая свое положение с положением каторжника. С одной стороны, он был недоволен военными распоряжениями в Петербурге, с другой, его сильно раздражало то, что поляки вследствие турецкой войны подняли головы и стали требовать, чтобы он разделал то дело, которое он устроил с такими усилиями. А тут еще на него возлагается новое трудное поручение. Для успешного ведения войны с Портою, для недопущения турок ворваться в Польшу для соединения с конфедератами, для русского войска важно было занять две польские крепости – Замость и Каменец-Подольский, особенно последний. В Совете 8 декабря было сделано предложение о Каменце, что если эту крепость взять основанием кампании, то надобно употребить средства к ее занятию. Григорий Орлов представил, что, сколько известно, Каменец так укреплен природою, что силою взять его нельзя. 50 тысяч человек ничего не в состоянии сделать, если бы даже в крепости было только 1000 человек гарнизона. Граф Петр Панин говорил, что если эту крепость силою взять нельзя, то надобно стараться получить ее военную стратагемою. И, наконец, решено было всевозможные иметь старания о занятии оной крепости. Сохранилась по этому поводу собственноручная записка императрицы. «Мне кажется, послать надлежит курьера с ордером к Прозоровскому и к Салтыкову, чтобы они старались занимать Каменца куплею или финтою или иным образом, лишь бы не опрошами или формальную осадою, кое никак не можно и не должно делать». Замость находился в частном владении у Замойского, который был женат на сестре королевской. Поэтому Репнин частным образом обратился к брату короля, обер-камергеру Понятовскому. «Не может ли король написать партикулярно своему родственнику, чтоб тот не препятствовал русским войскам к занятию Замостья?» Но король, вместо того, чтобы отвечать частным же образом, собрал министров и объявил им, что русские хотят занять Замость. Вследствие этого Репнину была прислана нота, что Министерство Его Величества и Республики за долг поставляет просить не занимать Замостья. Репнин не принял ноты, ответив, что он не требовал ничего относительно этой крепости, а великому канцлеру коронному Молодозеевскому заметил, что русские войска призваны польским правительством для успокоения страны. На каком же основании не давать им выгод одинаких с выгодами польских войск? Когда же Репнин стал пенять королю, зачем он не сделал различий между поступком конфидентной откровенности и министериальным, то Станислав Август прямо сказал: «Не сделай я так, ведь вы бы заняли Замость». Репнин отвечал также прямо, что занятие Замостья необходимо для безопасности Варшавы в случае татарского набега, и что таким поступком король не удержит его от занятия крепости. «Я ее займу хотя бы и с огнем». «Это занятие очень важно», — продолжал король. «Стоит только начать». «Не разумеете ли вы Каменец?» — спросил Репнин. «Именно», — отвечал король. Тут Репнин сказал ему: «Мы из Польши в турецкие границы не выйдем, прежде, нежели не будем иметь в руках Каменец для учреждения там нашего магазина и плацдарма. Итак, если вы хотите, чтобы война шла не у вас, а в турецких границах, то отдавайте нам Каменец». «Как, Ваше Величество, теперь с дядюшками? Рассуждали ли о настоящих обстоятельствах?» Король несколько смутился, отвечал: Они со мною по-прежнему холодные. Что же касается настоящих обстоятельств, то они говорят, что нужно посредничество чужестранных держав. И что нация может успокоиться только в том случае, когда Россия отступится от гарантии и диссидентского дела. Когда диссидентам уступлена будет только свобода вероисповедания и заградится доступ в судебные места и на сеймы. Это лекарство хуже болезни, и, конечно, мы его не употребим, — отвечал Репнин. Вам, другу России, обязанному ей престолом, не годится уничтожать общие дела. Вы должны продолжать свою преданность к России, особенно когда видите, что все стараются свергнуть вас с престола, что и на Россию-то все сердятся за то, что мы поддерживаем вас на престоле. «Я бы охотно свое место оставил», — отвечал король, «если бы мог скоро успокоить свое отечество и доставить нации то, чего она так желает, то есть уничтожение русской гарантии и диссидентского дела». В Совете Королевском громко раздавались враждебные России голоса. Маршал Коронный, князь Любомирский и граф Замойский от своего имени и от имени Чарторыйских предложили, что войско правительства польского, назначенное под начальством молодого Броницкого действовать против конфедератов, должно немедленно распустить по непременным квартирам. Иначе русские подговорят его на свою сторону и употребят против турок. А из этого султан может заключить, что Польша заодно с Россией против Турции. Любомирские с товарищами сильно восставали против последнего сенатского решения просить у России помощи против конфедератов. Броницкий противился распущению войска, говорил, что это произведет неудовольствие в народе и возбудит подозрения в русском правительстве. Но Замойский продолжал настаивать на распущении войска и требовал, чтобы на будущее время принята была такая система: не отказывать прямо России в ее требованиях, но постоянно находить невозможности в их исполнении. Льстить, но ничего не делать. Королю нисколько не вмешиваться в настоящие волнения, не идти против нации, не вооружаться и против турок, но выжидать, какой оборот примут дела. Король все время молчал. Совет Замойского приходился как нельзя больше ему по душе в главных своих чертах. Но он был на стороне Броницкого насчет нераспущения войска. Наконец положили войско не распускать, но запретить ему приближаться к русским границам. Позволено ему требовать русской помощи и соглашать с русскими войсками свои движения только против бунтующих крестьян. Но вместе с русскими нигде не быть, не показывать, что польское правительство заодно с русскими.